«И у меня тоже», — демонстрировала свою обиду Аня. «Ах, да при чем тут ты? Ты еще разумное существо. Поняла, что нужно выжить во что бы то ни стало, и не капризничаешь». Кригерша как раз капризничала, но Генрих знал, что говорил. У этого пожилого человека был трезвый взгляд на происходящее. Он не слишком идеализировал Кригершу, понимал, что и как их связывает. «А что мне терпеть до самой Германии?» — сказал он как-то своему другу Паулю в присутствии Ани. И оба захохотали. Хотя Кригерша знала язык, немцы разговаривали при ней так, будто были уверены, что она ничего не понимает. «Теперь такая же история происходила со мной». Аня и Генрих болтали по-немецки, не стесняясь меня, хотя знали, что я кое-что понимаю. Речь шла о Пауле. Я понял, что ефрейтор ранен или болен. Во всяком случае, он находится в госпитале, и Генрих его проведывал. Пауль же пришел в себя и тоже не может надивиться тому, как ведут себя русские. «Ну ты могла бы ни с того ни с сего ударить меня лопатой по голове?» — спросил вдруг Генрих у тети Ани. «Я?» — искренне удивилась Кригерша. «А зачем мне это нужно?» «Ты немного немка, ты рассуждаешь. А тот русский?» — спросила Аня. «Как сказать, не совсем, но тоже», — неопределенно ответил Генрих. Я насторожился. Может быть, речь идет о ком-то, кто пришел оттуда, и Генрих хоть что-нибудь расскажет о наших. Генрих диву давался, как этот человек неразумно вел себя. Попал раненым в плен, сбежал из госпиталя, где его как следует лечили. Прятался где-то в лачуге, от антисанитарных условий заработал порчу ноги, чего в госпитале, конечно, не допустили бы. Генрих не поленился, вскочил и показал, как стоял русский, держась за больную ногу, как он еле ходил. Генрих представлял его как беспризорную собаку, которая поднимает перебитую ногу, жалобно скулит, но при этом раздраженно вертит хвостом. «Погладь ее, она вцепится в руку». «В руку спасителя!» — возмущался Генрих. «Грязный, небритый, щетина, как у свиньи. И этот человек нашего Пауля!» Я никак не мог понять, что сделал он Паулю, чем не угодил Генриху. Немец ругал его за безрассудность и тупость. Убежал из плена, скрывался, но когда все пошли, и он тоже тронулся, на ногах не стоял, а пошел. Что за чудак? Получалось, двойной чудак. В речи Генриха проскальзывало слишком знакомое слово «Юде». И интонация, с которой немец представлял чудака. Он тянул слова, говорил нараспев и даже прижал пальцем свой нос, чтобы показать, какой приплюснутый, безобразный шнобель был у чудака. Но особенно раздражали немца уши того человека, как у обезьяны, афе, причем обезьяны без ногой. Его, этого человека, буквально обезножили, как выразился Генрих, а он еще пошел со всеми в толпе. Наконец я понял, что речь идет о еврее, который был ранен, бежал из плена, скрывался, предпочел немецкому госпиталю антисанитарные условия в какой-то грязной лачуге. И когда евреев погнали в бараки, пошел вместе со всеми. Куда гнали, я знал, но не ведал, что случилось дальше, и потому с особым вниманием прислушивался к разговору. Главное, что возмущало Генриха, это коварство русских, точнее, еврея. Его поставили на земляные работы, потому что у этого юда, как ни странно, мозоли на руках. Арбайтшвилен, чего у них, юде, не бывает. И Пауль, добрый Пауль, поручил этому человеку засыпать ров. Что он мог еще делать, этот чудак? Ходить он, конечно, не мог, бежать тем более, а стоять и понемногу бросать землю лопатой вполне. И это делало его жизнь более продолжительной, чем у других, как замысловато выразился Генрих. Чего еще нужно? Стой и работай. Но эти, раздраженно махнул рукой Генрих, не любят работать. И еще научились у русских бунтовать. Он, этот юде, вообще был совсем как настоящий русский, большой, здоровый. Если бы не нога, он мог бы прикончить Пауля. Он так огрел немца лопатой по голове, что тот упал. И как он со своей калечной ногой подобрался к Паулю, удивлялся Генрих. Тем более, что там было много вооруженных солдат, а тот имел лишь лопату. Но он разбил Паулю голову от уха до уха. И он, Генрих, не досмотрел, заметил этого сумасшедшего русского, уже когда тот уползал, волоча за собою перебитую ногу. Тут его, конечно, остановили выстрелами из автоматов, но, несмотря на это, русский полз, щекою терся землю, и казалось, что его грязная щетина от этого, от земли. «Безумец какой-то!» «Сумасшедший! Ван Витцегер! Сумасброд!» Генрих сокрушенно покачал головой и опустил сапог, который держал в руке. «Идти на верную смерть!» Аня уже давно беспокойно посматривала на меня и хотела прервать Генриха, но он говорил, не останавливаясь, словно в бреду. Он остановился, когда Кригерша сняла свои нитки с моих рук, осторожно забрала у Генриха сапоги и надела нитки на его кисти. Сначала немец дернулся, когда его спеленали, а потом тихо про себя проклинал войну. С картины на него грустно смотрел Иисус, молящийся о чаше. «У каждого своя чаша». Я все понял и на следующее же утро побежал в бараки. Пока я добежал, думал, сердце вырвется из груди. Но совсем страшно стало, когда я увидел, что за забором никого нет. И забора не было, даже слеги кто-то разобрал, видимо, на дрова. За бывшим забором остались только лужицы талого снега, блеклые озерца холодной воды на том месте, где стояли люди. Потом мы узнали, как это было. Более 20 000 людей вывели за город, якобы на работу, и расстреляли в степи. Уцелело всего лишь несколько. Они рассказали, как сотни, тысячи человек разом падали, будто у каждого из них подвернулась нога. Погибали все вместе. Смерть у них была общая, как ров, который стал их могилой. Они вместе вышли из бараков и вместе погибли. Многим немцы поручили закапывать своих единоплеменников и закапывали, чтобы потом лечь в этот ров рядом с остальными. Шли толпой, ложились рядами, верили, что с такой массой людей ничего плохого не случится. И строй немцев с автоматами в руках чувствовал себя спокойно. Вот их сколько вооруженных конвоиров. Но случилось так, что некоторые подняли на убийц руку и были удостоены своей отдельной собственной смерти, как тот раненый солдат, как моя тетя Галя, смертью смерть поправ. Говорили они и о бабушке разное. Сначала рассказывали, будто в Кигичевке тетку сразу опознали и выдали местные жители. Тоже боялись за своих детей. А потом, что дело было совсем иначе. Тетка с бабушкой благополучно достигли райцентра. И кто-то из тех, у кого тетя когда-то принимала роды, приютил их в своей хате. Тетка все рвалась в свою родную больницу, но ее не пускали. Кормили и укрывали люди до самого того часа, когда пришла беда. И как раз случилась она в той больнице, где работала раньше тетя. Именно туда, в родильное отделение, ворвались эсэсовцы, про которых в селе говорили «Черти, тільки що не з рогами», и принялись насиловать беременных женщин. Крик стоял на все село, и тетка не выдержала. Она вырвалась из хаты и кинулась в больницу. Она даже достала халат, белый халат, и в нем вошла в клинику, в то самое отделение. Она будто бы строго запретила извергам издеваться над святым, над женщинами-матерями. И будто бы эти звери ее послушали. И больше всего на свете она любила детей, хотя у нее своих не было. Мать и ребенок были святы, и за них она пошла на смерть. Я представил себе, как кричала тетя Галя на этих, что тільки що не з рогами, как топала ногами. И, может быть, на минутку их звериные лица расправил стыд. И, может быть, те, кого она спасла, всю жизнь будут помнить о маленькой худенькой врачихе, нашей Галине Исааковне, которая отдала жизнь за чужих детей. Тетку повесили посреди села с табличкой «Партизан» на груди. А может быть, никто и не вспомнит нашего лекаря, потому что все, особенно те изнасилованные роженицы, постараются забыть свой позор и все, что было связано с этим. И никто не будет верить, что такое могло быть, что такое было. И с удивлением будут читать документы о распятых на дверях грудных детях, изнасилованных матерях, вырезанных грудях. Читать с неохотою, потому что вспоминать такое неприятно, а люди не любят вспоминать неприятное. И им, тем, кто проживал тогда в райцентре Кигичевка, не захочется вспоминать о страшном эпизоде, потому что гнусная эта история бросила бы тень на детей, родившихся от матерей, которых насиловали звери. А эти дети, ставшие взрослыми, не будут знать имени той маленькой женщины, которая собственной жизнью купила им право на жизнь. Не захотят они вспоминать и о старушке, которую тоже повесили, потому что эсэсовцы прочесывали село и обнаружили бабушку. Говорили даже, что ее выдали те же люди, детей, которых спасла ее докторша-дочка. Люди все забывают, способны забыть и про то, что они люди, и про то, что им не все подвластно. Человек и раб, и Бог. Но вот люди начинают ощущать себя представителями мирового разума, желают, наконец, все устроить разумно. Разумно, разумно. Все, в том числе и стремление к совершенству, к идеалу. Мировой разум диктует стремление к созданию мировой модели, идеальной расы, нации, класса. Разумно, пока разумно. Разумно с точки зрения тех, кто проводит эксперимент. Ну, а тех, кто мешает чистоте эксперимента, устранить, убрать, уничтожить, мешают созданию идеала. Разумно. Тем более, что разум устраненных в их множественности поступает в распоряжение мирового разума. И, разумеется, на текущий счет тех, кто ведет эксперимент. Цель оправдывает устранение человека во имя человека. Разумно не разрушишь, не построишь. В борьбе обретаем мы имя свое, положение свое, все выше и выше, и еще выше. А если выше уже невозможно, то неизбежно вниз. И все возвращается на круги своя. Мировой разум, на тон и разум, что еще ни разу не допустил чистого эксперимента. Люди мешают, живые, и мертвые. Куда отнести их? В какую графу зачислить?